Смотря какой вопрос. Вы встретились с группой из 4 человек. Встретился. Где они? Убил. Убили. С этим что-то не так. Они были похожи на последних подонков, которым никогда не измениться. А судя по их разговорам, думаю, они гнались за тобой. А, нет, вы не сделали ничего плохого. Да, они действительно гнались за мной. Просто. Девушка посмотрела на меня, пытаясь понять, говорю ли я правду. Белые ходоки, только не говорите, что вы справились в одиночку. Или, возможно, где-то поблизости ваши друзья. У меня поблизости один друг. Я избавился от них вместе с ним, но не собираюсь показывать его тебе. И это тоже не ложь. Да, рядом со мной есть еще кое-кто. Просто дам ей понять, что поблизости есть друг, которого она не видит. Так она засомневается, если вздумает действовать. Как бы там ни было, похоже, четверка на самом деле видная. Ну, они с ней не друзья, а мне достаточно и этого. Теперь с ней проще говорить. Убей я ее друзей, разговор бы не заладился. Хоть и говорю это, по-прежнему не могу ей доверять. Она даже не может показать глаза. Я слышал, по глазам можно определить, говорит ли человек правду. Она скрывает их, чтобы другие не смогли распознать лжи. Так я подумал. И в этот момент ее фата скользнула вверх. Как раз вовремя. Она же, не читает мои мысли. Я еще раз осмотрел то, что раньше было скрыто фатой. У нее широкие, интригующие, бледно-голубые глаза, а также элегантные ресницы. Интересно, встречал ли я когда-либо более чистый цвет глаз? Теперь, когда лицо полностью открыто, ее без сомнения можно назвать красавицей. При взгляде на нее на ум приходит Тараса. В фэнтези-книгах их описывают как редких созданий со стройной фигурой и несравненной красотой. Обычно их называют эльфами. Однако у нее нет этой характерной для них черты. Да. Когда из-за фаты показались уши, они несомненно принадлежали человеку. Глава 43. Вопросы и ответы. Спасибо за ответ, выразила благодарность девушка. А также прошу прощения за шквал вопросов. В смысле, я тоже ощутила, что вы не врете, когда сказали, что одолели ту четверку. Еще я поняла, что вы ни разу не соврали. У нее что, детектор лжи? Так уверенно заявлять, врет ли кто-нибудь или нет. Поэтому... Девушка посмотрела на меня с искренностью на лице. Она склонила голову и с трудом положила руку на грудь, словно принося клятву. Взамен я отвечу на ваши вопросы как можно честнее. Вы избавились от этих четверых. Я совсем не желаю зла тому, кого можно назвать моим благодетелем. Ее благодетель. Думаю, она немного преувеличивает. Нет, раз она действительно считает себя в долгу передо мной, воспользуюсь этим. Что именно вас интересует? Вы упоминали, что не из местных краев, импозантно сказала она, хотя не может пошевелиться. Возможно, она и правда снизила бдительность ко мне. Я просто следую туда, куда меня ведут ноги. Должно быть, путь был проделан немалый, и прежде чем понял, уже очутился в этом лесу. Как вы вообще добрались до этого леса? Меня бросили здесь. Вот как? Простите за вопрос. Бросили. Это слово провоцирует разум на темные мысли. Например, меня бросили мои товарищи, или, например, выгнали оттуда, где я жил, или, возможно, я даже выброшенный раб, и так далее и тому подобное. И вообще, то, что от меня избавились, вовсе не вранье. Меня бросили родители, а сраная богиня отправила в руины. Если она почувствует, что у меня не совсем яркое прошлое, о котором я не желаю говорить, то и вопросов поубавится. Главное дать ей это понять. В этом тоже есть преимущество. Если все правильно организовать, можно оценить ее личность, основываясь на реакции. Я посмотрел девушке в глаза, ее выражение на лице, как будто над головой витает знак вопроса, что такое? Вы не кажетесь плохим человеком, ну, пока что. Неужели я получил немного доверия? Да, немного. Просто, такое чувство, что наши обстоятельства схожи. Мы оба считаем, что не стоит слишком углубляться в наши жизни. Похоже, у нее собственные обстоятельства, о которых она не желает говорить. Однако это не имеет значения. Сейчас мне нужна только информация. После этого, думаю, можно и разойтись. Да, согласен. На лицо девушки легла тень. Также я благодарна и за это. Оставшийся отрезок на шкале все еще является проблемой. Мы потеряли кучу времени с этой болтовней. Хорошо. Итак, перейду к вопросам. Поблизости есть город или деревня? Есть небольшой городок под названием Милс. «Я тоже». Девушка внезапно прервалась. «Я тоже». «Похоже, есть причина, почему она не хочет давать знать другим, куда направляется. Боится, что я передам эту информацию ее преследователям. Хотя она все равно уже себя выдала. Мне главное узнать, где этого городок, а не ее прошлое». Девушка показала мне, в каком направлении город и сколько до него. Похоже, и правда не так уж далеко. Момент, когда я наконец усну в нормальной кровати, совсем близок. Где мы находимся? Перешел я к следующему вопросу. Вы даже не знаете, где находитесь. У меня немного запутанные обстоятельства. До этого я жил в месте, отрезанном от цивилизации, и не получал никакой информации извне. Ты и сама уже должна была догадаться. Я пытаюсь намекнуть, что тоже бегу от кого-то. Понимаю. Этот лес расположен к югу от королевства Урза, лес тьмы. Я удивился. То есть мы не в Аллионе. Я был полностью убежден, что руины избавления в Аллионе. Довольно ценная информация. Где Аллион? Аллион, говорите. Думаю, к северо-востоку от королевства Урза, а к юго-востоку от Урза. Девушка немного замялась. Расположена империя Баквас. Должно быть, есть причина, почему она дважды подумала, прежде упомянуть название империи Баквас. Однако я уже сказал, что не собираюсь копаться в ее прошлом. Как бы там ни было, похоже, мы не в Аллионе. Значит, сраной богини поблизости нет. Считать ли это плохой или хорошей новостью? Во-первых, нужно определиться, куда идти, чтобы пока что держаться подальше от Аллиона и разобраться с запретными проклятиями по пути. Фуму, я в другой стране, так что не надо торопиться покидать ее. Хорошо. Следующий вопрос может показаться странным. Девушка вдруг забеспокоилась, услышав мои слова. Прошу. Представим, я хочу купить хлеб, который обычно едят простолюдины. Сколько он будет стоить? Так вы хотите знать рыночную цену? Я жил там, где не нужно было знать цены. Хорошо. Если вы о хлебе, который можно приобрести в любом городе, то он стоит один медяк. Так хлеб существует. Сколько медных монет можно получить за серебряную? 30 за одну серебряную монету. Скажем, хлеб стоит 100 йен. Учитывая цены моего прошлого мира, одна серебряная монета должна быть равна 3000 йен. Кажется, суть я смутно уловил. Разумеется, цены тут не такие, как в Японии. Нельзя все рассчитывать по японской йене. Однако, теперь, когда я узнал цену хлеба, это шаг вперед. Когда дойду до Милуса, буду знать о ценах. Я быстро задавал вопросы, пока желтая шкала не иссякла. Осталось узнать только одно. Я достал из кожаной сумки запретные архивы заклинаний и проклятий и раскрыл ее перед девушкой. «Знаешь что-нибудь об этих буквах?» Девушка пробежалась по ним взглядом. Ее глаза, казалось, засияли. Она бормочет, что-то узнала. Не понимаю, в сознании ли она вообще. «Хмм, я кое-что заметил. У нее мешки под глазами, едва заметные. Она что, не спала несколько дней, пока бежала? Это же...» Она немного нахмурилась. «Похоже на древние письмена. Довольно особенная книга. Прочитать сможешь?» «Простите, но нет». «Ясно. Хорошо». Я закрыл запретные архивы и положил ее обратно в сумку. «Похоже, с этим придется не так-то просто, да. И хотя у меня только одна зацепка, я возлагаю на нее большие ожидания. Ладно, еще узнаю, что там написано. Однако, хмм, думаю, я знаю кое-кого, кто знаком с этими письменами». Глава 44. «Ведьма, ты знаешь того, кто способен это прочитать? Была одна, ее прозвали ведьмой Табу. Слышали о ней?» «Нет, ведьма», — говорит. «Я слышала, ее изгнали с родины, поскольку посчитали опасной. Она владеет широкими познаниями о всяких запретных темах этого мира. Так вот почему у нее Табу в прозвище. Но то, как она это преподносит, похоже на слух, а я не могу принимать решения, основываясь на слухах. Хотя, в этом может быть ценная зацепка. Куда мне отправиться, чтобы повидаться с ней? Знаете о великих руинах? Первый раз слышу. Говорят, она живет где-то там. Она не задерживается подолгу на одном месте. Нет. Ну, по крайней мере, в слухах об этом ничего нет. Далеко отсюда. Если пойдете на север, то наткнетесь на них. Вот только...» У девушки застряли в горле слова. Она и сама понимает, что это все слухи, которые маловероятно окажутся правдой. Наверное, встретиться с ней будет сложно. И почему же? Великие руины также известны как область золотых демонов. Одно за другим всплывают неизвестные слова. Ну, это очевидно. Мне ничего не известно об этом мире, так что почти все названия в новинку. Не могу отделаться от кое-каких мыслей, слишком много слов, которые я слышу впервые и нужно запомнить. Как будто вся информация течет мутным потоком ко мне в голову. Надо на досуге разобраться с ними. Судя по названию, ее населяют различные монстры. Да, это опасная область посреди континента. Понятно. Так значит, ведьма прячется там. Область, которую расценивают опасной. Судя по сказанному, об этом знают все. С другой же стороны, это превосходное место, если надо спрятаться от всего мира. Хорошо. Спасибо за ценную информацию. Я глянул на шкалу. Паралич истечет через несколько минут. Похоже, ее словам можно доверять, но существует вероятность, что она нападет на меня, как только спадет эффект навыка. Нужно не терять бдительности в мире, где даже сраная богиня притворяется добренькой. Время уходить. Желаете еще что-нибудь узнать? Нет, достаточно. Спасибо. Девушка криво улыбнулась. Что ж, этого должно быть достаточно за мое спасение, или так я думала, но как и ожидалось, этого не так, да. Учитывая, что на кону была моя жизнь, не думаю, что это. Нет, мне хватит. Этой информации достаточно в обмен на мою помощь. Большего не нужно. Думаю, недостающую информацию получу, когда доберусь до того городка. Тут наши пути и расходятся. Согласна. Да-да, раз вы того желаете. Я узнал самое нужное. Впечатление о ней сложилось не хорошее, не плохое, просто она слишком честная. Если она собирается так жить дальше, то, боюсь, ее ждет не самое сладкое будущее. Она мне кого-то напоминает. А, точно, она напоминает тетю. Они обе слишком добры к другим, и все же неосознанно заставляют волноваться за них. Узнав, что в этом мире существуют люди вроде моей тети, я понял, что не все так плохо. Тогда прощай, но я все еще не могу пошевелиться из-за вашей техники. Подожди несколько минут, и моя техника сама потеряет эффект. Мне же нужно убедиться, чтобы ты на меня не напала после освобождения. Я же вроде упоминал, что воспользовался на ней навыком. Но похоже, она считает, что это какая-то техника. Понимаю. Так я освобожусь через какое-то время. Даже не сомневается в моих словах. Не из-за того ли, что как-то определяет, вру я или нет. Спасибо, что быстро отвечала на вопросы. Было похоже, что вы в спешке. Должно быть, она почувствовала, что я беспокоюсь из-за шкалы. Так ты отвечала быстро, поскольку понимала, что я тороплюсь. Довольно учтиво. Вы же все-таки мой благодетель. Я нормально отношусь к людям вроде тебя. Хотя, не мне такое говорить, поскольку вдруг атаковал тебя, но, желаю благополучия на твоем пути. Попрощавшись, я ушел. Когда было пройдено какое-то расстояние, из-за робы выглянул Пигимару. Пи, хмм, пьяу. Почему я не тронул ее? Пи. Пигимару окрасился в зеленый. Я не ощутил злого умысла по отношению к себе. Также она четко отвечала на вопросы. Вредить ей не было смысла, поскольку она не намеревалась убить или покалечить меня. Не нужно бессмысленных убийств. Я буду убивать только в соответствии со своими правилами. Пимаю пиму. Отросток Пигимару двинулся вверх и вниз, как будто он кивает. Хоть и говорю это, нельзя отрицать возможности преследования с ее стороны. Тыл оставляю на тебя, партнер. Словно отсалютовав, Пигимару окрасился в зеленый. Пи. Нехорошо получится, если на мои решения будет влиять наивность. Но тут ничего не поделаешь. Она ведь все-таки напоминает мне о родителях, так что на этот раз должно быть приемлемо. Еще стоит включить в правило, что при схожести с родителями можно и подумать. В любом правиле есть исключения. Спустя еще какое-то время я наконец вышел к небольшому водоему. Возможно, ключевая вода может помыться немного. Я попросил Пигимару постоять на стороже, а сам подошел к воде. Кристально чистая. На поверхности даже видно мое отражение. В голове всплыли слова моего настоящего отца. ТЦ. Опять он со своим жутким взглядом. Нет, мои глаза стали такими, когда я жил с ними. Или я так выглядел изначально. Я зачерпнул воду обеими руками. Сырая вода. Обычно нужно избегать ее пить, однако сейчас нужно добыть как можно больше. Возможно, пригодится потом. Я набрал пустые бутылки и сложил их в сумку, а затем разделся и аккуратно положил одежду у водоема. С собой я взял порванную часть школьной формы и отправился к воде, где медленно опустил в нее ногу. К счастью, вода не ледяная. Посмотрев наверх, где сквозь листья пробивается свет, я увидел, что у меня еще есть время до заката. Если и принимать ванну, то сейчас. После медленного погружения в воду, напряжение начало спадать. Кэша, я услышал шелест листьев. Только что расслабившиеся нервы тут же напряглись. Я направил в сторону источника шума руку. А, опять ты, снова та блондинка. Она замерла на выходе из кустов. Однако я не вижу на ней тех доспехов. У нее с собой сумка на плече. Не думаю, что они поместятся в нее. Да и бросила она бы их вряд ли. Мы какое-то время смотрели друг на друга, но она быстро отвела взгляд. Простите за вторжение, склонила она голову. Тоже планируешь помыться? Как обсохну, тут же уйду. Нет. «Ничего, не волнуйтесь». Девушка развернулась и исчезла в лесу. Я вернулся к своей одежде и вытерся порванной формой. «После мытья чувствуешь себя как новенький». И выпрыгнул лежавший в кустах Пигимару и медленно подполз ко мне. «Хмм, что такое?» «Ю-ю-ю-ау». «Расстроен. Похоже, ему почему-то жаль, но...» «А, я быстро разобрался, в чем дело. Только не говори, что ты чувствуешь себя виноватым, потому что не заметил ее приближения». Пигимару медленно стал зеленым. Я присел и потянулся к нему. «Пай, он что, думает, я собираюсь его ударить?» Пигимару решительно подготовился к грядущему. «Фьюни-фьюни». Я слегка погладил его трясущееся тело. «Пи, не волнуйся, нигде не поранился. Пи». Однако, чтобы даже Пигимару не заметил ее приближение, я взглянул в направлении, куда ушла девушка. Хоть я немного и расслабился, совсем ее не заметил. И что важнее всего, Пигимару более чувствителен к звукам и движению. Он стоял на стороже, но не засек ее. В ней должно быть что-то. Наверное, у нее есть что-то, помогающее стереть свое присутствие и шум от движений. Если это так, неудивительно, что мы ее не заметили. Фуму. Это напомнило мне о той четверке. Наверное, у них были превосходные способности, раз они не теряли ее след. Пай, пай, пи. Пигимару все еще отчаянно извиняется. У меня на лице возникла слабая улыбка. Как я и сказал, незачем себя так винить. Не волнуйся, я не оставлю своего партнера. Окрасившись в розовый, Пигимару потерся о мою ногу. Пикьюаи. Полагаю, пока что все идет нормально. Глава 45. В Милс. Я немного постирал одежду, прежде чем покинуть воду. Грязь аккуратно смывал руками. Неопрятность вызывает у людей подозрение, а чистоплотность же наоборот, выигрывает доверие. Внешний вид играет большую роль. До входа в город нужно как можно лучше привести себя в порядок. Я вспомнил ту девушку. Если я прав, то мы оба направляемся в Милс. Вероятно, у нее самой проблемы. Мы не назвали друг другу имен, так как не нуждаемся в этой информации. Также мы не пошли вместе. Должно быть, она подумала о том же. В сложившейся ситуации нам не нужно предпринимать излишних действий. Проблемы, да, ну, у меня и своих по горло. Я быстро закончил со стиркой. Что ж, полагаю, пора в путь. Пигимару залез ко мне под робу. Я надел подсохшую одежду и покинул водоем. Я шел через лес к Милсу, но остановился, из-за чего Пигимару поинтересовался, в чем дело. Пай, в чем дело? Вот что я думаю, он пытается сказать. Просто... что-то не то, но что именно понять не могу. Как будто что-то застряло в зубах. Я понимаю, оно там, но не могу избавиться. Остается только продолжать путь с этими мыслями. Шагая, я посмотрел наверх, на переплетающиеся кроны деревьев. Начинает темнеть. Но даже если солнце зайдет, у меня есть свет кожаной сумки, а также привыкшие к темноте руин глаза. Дни на поверхности проходили намного проще, чем под землей. Но хотелось бы попасть в Милс до конца дня. Спустя какое-то время я увидел хорошую дорогу. Похоже, отсюда она мощеная. Я остановился, увидев деревянную табличку. Милс. Так если продолжу путь по ней, то попаду в Милс. Если не сбавлю темп, то должен добраться сегодня. Продолжив путь, я начал встречать людей. Большинство из них по одежде походило на путешественников. Также я натыкался на повозки с различным багажом. Хмм. Перед глазами предстала высокая стена. Наверное, ее используют для защиты города. Я увидел простенькие ворота, через которые скорее всего получится пройти. Возле них стояли два привратника, мужчина и женщина. У обоих копья в руках, и мечи в ножнах на поясе. Нужно произвести как можно лучшее первое впечатление, да. Я обратился к спрятавшемуся под одеждой Пигемару. «Веди себя пока что тихо, хорошо?» «Пи», — тихонько ответил Пигемару. «И если тебя обнаружат, помнишь, как мы практиковались?» «Да, сигнал не забыл. Пи, хорошо». Я коротко выдохнул и собрался с мыслями, после чего попробовал пройти через ворота. «Постой», — остановила меня женщина. «Я тебя раньше не видела. В Милус почти никто не приходит. Это значит, привратники запоминают всех входящих и выходящих. Что-то на тебе не видно никакого оружия, но ты наемник». Я сухо посмеялся, показывая, что являюсь ненадежным парнем. «Ну, может, для меня тут найдется работа». «Ха-ха-ха», — посмеялась привратница и согласно кивнула. «Так ты один из тех, кто спустился с гор, услышав о наборе рейда в руины». «Набор для рейда в руины». Внезапно всплыла незнакомая тема. «Не думаю, что они настолько же опасны, как руины избавления, но не стоит интересоваться. Нужно осторожно подбирать слова. Да, я слышал, тут есть интересная работа. Если скажу так, то будет выглядеть, что я где-то услышал об этом, но не знаю подробностей». Я посмотрел на стену, как на что-то необычное. Однако я ни разу не был в процветающем городе, так что даже стены пробуждают во мне любопытство. «Хм-м-м, раз у тебя это процветающий город, ты должно быть из деревни». Осмотрела меня привратница с ног до головы. «Какой-то ты грязноватый. Путь был очень неблизким. Милис далеко от дома. Не Милис, Милс. Боже, в этом-то и проблема деревенщин, которые даже слушать не умеют». Я натужно посмеялся. «Простите, серьезно. Я не помню имен всех жителей, но деревенщину всегда увижу. Однако ты как будто совсем не покидал своей деревни. Тебя хоть в пример бери. Уму, так даже и не скажешь, кто из нас живет в захолустье. Думаю, привратники немного снизили бдительность. Может, это и не обязательно, но, наверное, поднажму. Посмотрите», — показал я дрожащие руки. «Увидев ваши врата, я на самом деле очень разнервничался». «Ха-ха-ха, ты в порядке, молодой человек. Даже стройная красавица, прошедшая ранее, больше походила на воина, чем ты». «Стройная красавица, та девушка, с которой я встретился в лесу. Описание грубовато, но подходит». Привратница положила руки на пояс. С ее лица полностью исчезли сомнения. «Ну, таскать сумки за наемниками ты сгодишься. Эй, ему же можно пройти, да?» — обратилась привратница к своему товарищу. «Ага. И вообще, маркиз приказал пускать всех, кто собирается в руины. Пусть проходит. Эй, давай уже заходи быстрей». Я немного расслабился и поблагодарил его. «Большое спасибо. Я буду стараться. Наконец-то прошел». Губы невольно растянулись в улыбке, и я пробормотал: «Пока что все идет хорошо. Они не стали обыскивать ни меня, ни багаж. Их охрана на удивление слабая. Похоже, все решается прихотью привратника». Я пересек мост над тем, что выглядело рвом, и, выйдя из ворот, очутился на широкой улице, в какой-то степени похожей на деревню, но деревни не назвать, до города тоже не дотягивает. Первое впечатление: что-то среднее между городом и деревней. Сильно напоминает изображение улиц сельских районов средневековой Европы. Улицы вымощены камнем и уходят неведомо куда. Камень довольно изношен. Похоже, дороги много лет. То там, то тут снуют люди. Не сказать, чтобы улицы прямо кишели людьми, но тут определенно оживленно. Главная улица городка. Что ж, первым делом поищем гостиницу. Я проверил три типа гостиниц. Оценка производилась по внешнему виду входящих и выходящих клиентов. Они делятся на высокий, средний и низкий класс. С моей одеждой, думаю, стоит избегать гостиниц высокого класса. Наверное, проверю одну из низкого класса и спрошу, сколько стоит переночевать. Я вошел в гостиницу, притворяясь очередным посетителем. «Сколько стоит переночевать?» «800 марков». Денежная единица марк названа в честь бога предпринимательства. Мне поведала об этом женщина, у которой я чуть ранее купил хлеба. Хотя я даже не спрашивал ее, она просто начала болтать. Услышав стоимость, я задумался. Если принимать в расчет цену этой гостиницы, то денег должно хватить на приличное время, но у них, похоже, общие номера. Со мной Пигемару, так что не хотелось бы делить с кем-нибудь номер. Я покинул гостиницу низкого класса и отправился в среднюю. Здесь за ночь берут 2000 марков. Номеров почти не осталось, вероятно, из-за рейда в руины, но, к счастью, все же оставалось несколько комнат. Наверное, из-за того, что номеров осталось мало, цены на них завышены. Если не успею, придется отправиться в гостиницу высокого класса. Посмотрим. Можно и остаться. Хмм. Посмотрел на меня владелец гостиницы. Явно не самый приятный взгляд. А, может, дело в На самом деле я только что с очень длинного путешествия, поэтому одежда заморалась по пути. Если возможно, продадите мне что-нибудь поносить, пока я ее стираю. Я достал из мешочка серебряную монету и положил ее на стойку перед владельцем. Это, за беспокойство, а, я планирую сразу переодеться, так что кровать не заморается. Настроение владельца полностью сменилось после моих слов. Да-да, конечно. Итак, показать вам гостиницу. Касательно сменной одежды, ее уже готовит. Владелец на глаз снял мерки, улыбнулся и кивнул. Подождите пару минут. От той неприятной атмосферы не осталось и следа. Теперь все в порядке. Простите. Да, если можно, хотелось бы сначала положить вещи в номер. Да, разумеется, можно. А, кстати, имя господина. Имя, да, думаю, не стоит называть свое настоящее. К счастью, похоже, в этом мире не нужно получать удостоверение. Раз так, то можно использовать псевдоним. Если долго буду думать, возникнут подозрения. Я поспешил и назвал псевдоним. Я Хати Сколль. Я назвал имена волков из скандинавской мифологии. В нашем мире они довольно известны, но здесь, наверное, нет. О значении этих имен тоже никто не должен догадаться. Хати сама, да, конечно. Владелец записал мое имя в книжку, похожую на регистрационную. Вот ключ от номера. А пока вы размещаете багаж, подготовлю моечную и комплект одежды. Судя по ответу, он меняет отношение к посетителям в зависимости от того, кто они. Думаю, он посчитал меня хорошим клиентом. Ладно, хватит об этом. Щедрый клиент тоже вызывает подозрения, но уж лучше так. Я поднялся по лестнице и вошел в свой номер. Примерно 8 татами. Рядом с окном кровать. Другой мебели необходимый минимум, и она довольно проста, но комнатка чистая. Должно быть, постоянно убираются. Я положил сумку и запер дверь. Убедившись, что никого поблизости нет, я обратился к своему партнеру, Пигимару. Паяу. Пигимару спустился на пол и принял свой круглый, трясущийся облик. Можешь пока где-нибудь спрятаться в комнате. Тебе негде скрываться, пока я переодеваюсь. Пи. Окрасился в зеленый цвет Пигимару. Хороший мальчик. И еще, если произойдет что-то непредвиденное. Пиджи. Пигимару даже не дослушал и принял форму шара, но размером поменьше своего изначального состояния. Его поверхность очень твердая. Да, совершенно не отличить от кристального шара. Идеально. Пи. Если его увидит, то просто скажу, что использую этот шар для работы. Если продолжат расспрашивать, то скажу я предсказатель или какой-нибудь начинающий волшебник. Глава 46. Прогулка по городу. Когда я спустился вниз, мне помахал владелец. Готовы, Хати сама. Да, сюда, пожалуйста. Он отвел меня в подобие моечной. Тут уже подготовлена сменная одежда. Похоже, ее можно забрать. Моечная находилась за гостиницей и представляла собой полуоткрытое строение. День подходит к концу, однако на столбе есть лампа. Также тут натянут брезент. Я осмотрелся. Моечная напоминает прачечные с самообслуживанием, вот только тут нет никаких стиральных машин. На натянутых бельевых веревках сохнет одежда. Если говорить о беспечности, то это она и есть. Они не боятся, что ее могут украсть. Когда владелец завершил объяснение, то удалился обратно в гостиницу. В моечной остался только я. Итак, я разложил грязные вещи на деревянном столе. Роба, школьная форма и нижнее белье. Форма уже изрядно подрана. То там, то тут дыры. Приступим. Во время проживания с настоящими родителями стиркой занимался именно я, хотя когда переехал к дяде, то продолжил помогать. Поэтому мне кое-что известно о стирке. Поскольку тут нет стиральных машин, то процесс будет выглядеть иначе. Я достал с полки неподалеку небольшой бутылек, который наполнен голубоватой жидкостью. Владелец сказал, он для стирки. Моющие средства этого мира. Мне разрешили свободно пользоваться им. Дальше я открыл крышку фляги в углу моечной. Там плавали насекомые, но тут ничего не поделать. Я набрал ведро воды, добавил моющего средства и начал стирать руками. Грязного белья не так-то много, так что стирка закончилась почти сразу. Владелец дал мне мешок для постиранной одежды, куда я и закинул ее. Закончив со стиркой, я прибрался и вернулся в гостиницу, после чего обратился к владельцу. «Я хочу развешать ее в своем номере, можно?» Владелец призадумался. Я положил на стойку железную монету, и он тут же дал разрешение. Также я одолжил вешалку для сушки. Поблагодарив владельца, я направился вверх по лестнице в свой номер. Оставив белье, я вновь покинул номер и пошел на склад за вешалкой, после чего расставил ее в своей комнате. На развешивание белья не ушло много времени. Также я повешал сушиться промокший от постиранного белья мешок. Фух. Наконец закончив, глубоко вздохнул я. Я сел на кровать и немного передохнул. Пири выбрался из-под кровати Пигимару. Он вылез проверить, я ли это. Пири. Пигимару начал покачиваться на полу из стороны в сторону. Это напоминает, не обращай на меня внимания или что-то вроде того. Он как-то почувствовал, что я собираюсь подумать, не слишком ли он понимающий. Я положил руку на подбородок и задумался. Похоже, в Милусе получится отдохнуть и подготовиться к моему путешествию. Далее нужно решить, чем заняться в будущем. Насчет денег вроде пока беспокоиться не надо. Вещи с той четверки тоже довольно ценны. Также у меня еще есть драгоценные камни. Нужно поставить следующую задачу. В приоритете найти того, кто способен прочесть запретные архивы заклинаний и проклятий или по крайней мере получить информацию о таком человеке. Еще есть ведьма-табу, скрывающаяся в области золотых демонов. Наверное, первым делом стоит найти ее. Позже соберем информацию, касательно области золотых демонов. Помимо этого, я также хочу побольше узнать об этом мире. С людьми будет проще общаться, если буду знать, что им можно доверять. После этого, я взглянул на по-прежнему катающегося по полу Пигимару. Усилитель монстров. Усиление способности Пигимару. Наступит ли день, когда я смогу оставить авангард на него? Я вышел из гостиницы и отправился на прогулку. Небо уже полностью потемнело, но главная улица все так же яркая и оживленная. Ночи здесь совершенно отличаются от руин избавления. По сторонам даже стоят киоски. Похоже, с общественным порядком тут все не так плохо. Я медленно пошел по улице. Пока что от окружающих не чувствуется косых взглядов в мою сторону. Возможно, дело во всех этих похожих на путешественников людях, которые ходят с оружием. Кажется, носить оружие в городе разрешено. Я остановился перед магазином из-за бросающейся в глаза вывески. На ней нарисован меч и щит. По ней в какой-то степени можно понять, чем занимается магазин. Посмотрим другие вывески. По пути я встретил их огромное множество. Магазины, торгующие доспехами, инструментами, одеждой, едой. Даже была вывеска, похожая на таверну. Кроме них была еще и куча других. Похоже, здесь много магазинов, которые обычно встретишь в городах. А вот этот у нас, вывеска с тростью. Тут продаются магические приспособления. Само здание довольно броское, напоминает дома в сомнительном западном стиле. Далее, вывеска, похожая на единицу марков, выглядит довольно хорошо. Тут они выпускают облигации и купюры. Или это правительственный офис. В здание входят и выходят путешественники, похожие на воинов. Это может оказаться так называемой гильдией авантюристов, если таковая существует в этом мире. Помимо этого есть еще что-то напоминающее храм. Надеюсь, там не поклоняются сраной богине. И это место, так называемый район красных фонарей. Это можно понять по общей атмосфере. Мне здесь делать нечего. Я вернулся к гостинице. Вроде немного разобрался с городом. Хочется есть. Полагаю, пора вернуться в гостиницу. С функцией перемещения кожаной сумки одна проблема. Мусор никуда не девается. Нужно поосторожнее с этим, так как упаковки современные. Хотя, я уже решил, как разобраться с этим. Я придумал этот способ еще в лесу. Способен ли Пигимару расщеплять и мусор? Я в надежде попытался, но, у него не получилось. Соус на упаковке был расщеплен, но похоже, пластик и бумагу ему не расщепить. Если бы Пигимару мог расщеплять все, то можно было бы избавляться от любого мусора. Если бы. Ладно, похоже, слизни не так просты, как кажется. Мнение о том, что они слабенькие монстры на начальных уровнях, стоит пересмотреть. Держа в руке деревянную ложку, я думал о способностях Пигимару. Сейчас я в столовой на первом этаже. В гостинице тоже на первом этаже есть небольшая таверна-ресторан. Я сидел один за столом посреди зала. Для меня эта еда много значит. Первым делом нужно испытать, какова на вкус кухня этого мира. Сегодня у нас главное блюдо состоит из мяса и рагу. Какой-то длиннозерный рис с травами. И что-то вроде ржаного хлеба. Хлеб порезан на ломтики. Напоминает сухари. Я зачерпнул рагу и медленно попробовал. Хм, вкусно. Немного островато. Приправы и овощи хорошо сочетаются с бульоном. Острота рагу и жирность мяса идеально гармонируют друг с другом. Возможно, это перец. Даже листья салата, которые пропитались бульоном, восхитительны. А что если... Я взял ломтик сухаря и окунул его в бульон, после чего попробовал. Как я и думал, это сочетание очень вкусно. Я немного волновался, но эти вкусы застали меня врасплох. Теперь понятно, почему владелец порекомендовал попробовать хлеб вместе с этим блюдом. Далее я попробовал ложку жареного риса с травами. Да, тоже вкусно. Немного напоминает пайлью из моего мира. Солоноватость трав очень хорошо подчеркивает блюдо. Кухня другого мира. Похоже, не стоит недооценивать другую цивилизацию. Ночлег – всего лишь бонус, фишка этого места в еде. Да, вышло немного дороговато, но оно того стоит. Хочется пить. Я поднял стоявшую рядом керамическую кружку. В ней чистая вода. Кажется, она называется вода Арама. Я отпил немного. Напоминает мяту. Во рту сразу посвежело. По сравнению с едой из моего мира, это несколько грубовато. Нет, наверное, не то слово. В смысле, я сполна насладился ею, но в современном мире еда прошла проверку времени, что сделало ее лучше. Ладно, не будем об этом. Все-таки свиной мисо-суп, который я пробовал в руинах, был вкуснее. Пусть это и простое блюдо, думаю, оно очень вкусное. Осталось еще половина еды. Не будем торопиться. Проверка кухни этого мира – одна из причин, но на самом деле я тут для сбора информации. Тут едят множество посетителей, от которых можно много чего услышать. Если понадобится, можно даже подсесть к кому-нибудь за кружечкой выпивки. Я спокойно наслаждался едой, но старался запомнить любую информацию. Лишние иллюстрации из лайт-новеллы, которые сюда негде засунуть. Ну тут в комментарии не нуждается. Загадочная девушка и розыск Сираса Шрейн. Иллюстрации. Глава 47. Известные на весь мир чудовища. Из-за объявления лорда в Милси теперь не протолкнуться. Сюда рвануло много наемников с округи. Старик со своей гостиницей должно быть неплохо заработал. Поскольку они обнаружили путь на новый этаж в руинах Милса, это точно оживит город. Я раскладывал по полочкам полученную информацию. Лорд, набор наемников, обнаружение нового этажа в руинах. Судя по их разговору, лорд собрал наемников с округи, чтобы обследовать руины. Вот почему они собираются в Милсе. Значит, и здесь есть руины. Тоже уничтоженная в прошлом цивилизация. Но из услышанного это больше похоже на подземелье. Кстати, подняли тему за еще одним столом. Там сидело трое мужчин. Слышали ту историю? О чем ты? О принцессе высших эльфов. Высшие эльфы. А чем они отличаются от обычных? Говорят, они немного похожи. По крайней мере, они получше этих темных эльфов. Так эльфы и правда существуют, как и темные. Да пока у них острые уши, они все для меня эльфы. Какая разница до небольших отличий? Мужчина вернулся к тому, о чем говорил. Неважно, мы сейчас не об этом. Слышали о бывшей предводительнице рыцарей, исчезнувшей из столицы священного королевства Нея? Так вот, они говорят, что на самом деле она принцесса страны высших эльфов. Среди наемников об этом все говорят.